На золотом крыльце в беседке сидели царь-царевич, деда Юра, король-королевич, я, сапожник, просто потому что почетные титулы в читалке кончились, Гришин, портной, по тому же принципу, Александр Николаевич Шелепин. Выбирать можно только варианты появления на семейном ужине последнего. Но я пока не буду, подожду, пока Андропов привычно потянет время и скажет сам. Дамы были усланы вкушать шашлык на веранде. Не шовинизм, а допуска не хватает. По этой же причине после первичной сервировки персонал был отодвинут на другой край двора. Черную икорку, натурально, на хлеб мы и сами намажем, чай не бояре. Почка почкой, но диету дед по привычке старается соблюдать. Шашлык из белого мяса, никакого алкоголя, и это актуально для всех присутствующих, что немного жаль. Зато вдоволь кислой капусты и клюковки. Знакомство началось со знакомства. С Шелепиным видимся впервые. Далее последовало первичное утоление голода под боржом и разговоры о семье. «У вас заночую, завтра с внуком посижу», — объявил Андропов о намерениях. «Я на всякий случай тоже рядом побуду», — заявил я. Поржали. «А вы, Александр Николаевич, Сталина видели?» — задал я стандартный вопрос. «И видел, и развенчивал», — кивнул он. «Осуждаешь?» «Осуждаю резкие перебывания в масштабах страны», — честно ответил я и приложился к Буратино. 20-й съезд был бы полной фигней, если бы после развенчания страна взяла бы курс типа как сейчас, — обвел рукой. «Дело прошлое, ну его», — пресек политический диспут Андропов. «Согласен, чё ж теперь?» — сделал я хорошую мину при плохой игре. «Интересно же, еще один источник бесценных сведений, а припасть не дают». «А надо жить и работать», — поддержал начальника Виктор Васильевич. Макнув в капиталистический продукт кетчуп кусок шашлыка, я отправил его в рот и заел зеленым лучком. «Я бы работал, но работа-то кончается», — развел руками. Сопутствующих товаров «Звездным войнам» на 30 с хвостиком миллионов капиталистических денег продали. Одевать это некуда. «Можно мне договор с какой-нибудь американской строительной фирмой?» — выкатил деду просьбу. «Пусть строителей нагонят. По 3,5 сотни на нос наскребу». Андропов поморщился. «Не на атомку же, — оправдался я, — дома колхозникам строить. Представь, какая дивная пропагандистская картина. Особенно, если не одна бригада, а 10 тысяч народу. И они все вернутся в Америку». «С послом договоришься, подмахну», — кивнул дед. «Инициатива инициатора», — признал я справедливость его слов. «Договорюсь. Куда они денутся? Посол же американский политик, а значит, любят брать деньги. Пусть возьмет у строителей и пролоббирует интересы». «Что за столкновение было у Брежнева с Шелепиным?» — задал я вопрос и сам же ответил. «Конфликт плохого с еще худшим». Мужики, включая главного героя анекдота, хохотнули. «Клевета», — отмахнулся Александр Николаевич. «Жил бы народ хорошо, я бы и не дергался». «Не будем о прошлом», — понял я намек. «А будем о будущем», — подсуетился товарищ Гришин. «Надо бы Москву расширять, Юрий Владимирович». «А говорят, не резиновая», — шутканул я. Хохотнули. «А если вы так считаете, Виктор Васильевич, значит, надо», — выразил доверие Андропов. «Со Звенигорода начнем», — продолжил Гришин. «Плюс все новые районы будем строить с учетом новейших наработок мировой урбанистики, опробованных в экспериментальном городе Хрущевске». «А какой у Хрущевского опыт?» — повернулся ко мне Андропов. «Каждый район самодостаточен», — коротко объяснил я. «Весь, извиняюсь, рот в досуге. Через двор коробка, через 3 футбольное поле. Спортивные центры для всех возрастов. Школы, магазины, поликлиники, парикмахерские. Если народ селить в спальнике, он и будет спать, порой накачавшись водкой. Бытие формирует сознание. Если предоставить людям среду для любой созидательной деятельности, ею он и будет заниматься. Ну и зелени много. Бегом и прогулками заниматься. Ничего особенного, но в эти времена за передовые наработки прокатят. Хрущев недавно занял первую строчку в рейтинге самых приятных для жизни городов планеты, добавил международного веса Гришин. $20 000 мистеру Уилсону и рейтинг опубликовали аж в трех журналах. И третье транспортное кольцо, добавил я. «Это какое кольцо?» — заинтересовался Виктор Васильевич и скомандовал официанту. «Федор, принеси карты Москвы и области». Я нарисовал на карте, как было в моей реальности. «Подправим», — сгреб драгоценность Гришин. «Построим», — добавил Андропов. «Возьметесь, Александр Николаевич?» — неожиданно обратился к Шелепину. «В качестве новой ударной комсомольской стройки». «Возьмемся», — кивнул Шелепин. «А ты поможешь», — перевел дед взгляд на меня. «Есть», — отозвался я. «Но что происходит?» «Нажаловался же, что работа кончается», — развел Андропов руками. «С понедельника войдешь в состав бюро ЦК ВЛКСМ», — огорошил новостью. «Нафига?» — искренне не понял я. «Это же не работа, а перекладывание бумажек». «Никакого у молодежи уважения к институтам государственной власти не осталось», — пожаловался на меня дед ровесником. «Первых пятерых первых секторей ЦК ВЛКСМ расстреляли», — парировал я. «Сложное время было», — парировал Шлепин. «Не будем о прошлом», — повторил мантру вечера Андропов. «Просто Сергей пока не видел аппаратной работы, так сказать, изнутри. То ли заступился, то ли покритиковал Гришин. В лучших ленинских традициях, выстроив параллельные государственные структуры», — усмехнулся. «Недооценивать роль комсомола в жизни страны нельзя», — закруглил дед. «Будь добр изучить должностные инструкции и соответствовать занимаемой должности, чтобы про кумовство никто и заикнуться не смел». «Масштаб моей личности позволяет мне плевать в рожи всем таким заикателям», — отмахнулся я. «Даю месяц на то, чтобы Евгений Михайлович Тяжельников образцово-показательно покинул пост по совокупности критики», — подкинул интересную задачку Андропов. «Александру Николаевичу на профсоюзах тесно», — понял я. «И на ВЛКСМ тесно, но не все сразу», — кивнул деда Юра. «Настало время лезть в политику».